Мария схватила руку Эвы и дрожащим от волнения голосом шепнула ей на ухо. «Взгляни, сестра, взгляни! Это тот человек, которого мы постоянно встречаем. И он так странно смотрит на меня, заставляет краснеть. Слушай, Эва, я боюсь его. Я предчувствую, что этот человек может сделать меня несчастной». Эва с улыбкой поцеловала сестру и ответила. «Я не могу понять твои опасения, Мария. Почему ты придаешь такое значение этим встречам? Они случайные. Нет ничего удивительного в том, что он засматривается на тебя. Ты же ангелочек. К тому же принц необычайно красив. Его восточные живописные костюмы идут ему. Впрочем, кажется, сэр Джон знает его. Скажи, чего же тебе бояться?» «Я и сама не знаю», — шепотом отвечала Мария. «Ты упрекаешь меня в робости. Но что поделаешь? Предчувствия нам не подвластны». Раджа приблизился к губернатору, и они остановились друг против друга. «Я очень рад видеть вас», — начал губернатор. «Добро пожаловать». «Милорд», — любезно отвечал Дургаль Саиб, — «я тоже рад протянуть вам руку и открыть свое сердце. Мы разноплеменники, мы исповедуем разные религии, но в сущности мы братья. И разве может быть иначе, когда Англия и Индия — сестры?» Дургаль Саиб заметил сестер Бюртель. Он поспешил подойти к ним, и Эва почувствовала, как ладонь Марии затрепетала в ее руке. «Я преклоняюсь перед светлыми богинями этого храма», — проговорил Раджа, с величайшей почтительностью обращаясь к жениху Эвы. «Надеюсь увидеть сегодня и сэра Джона». «Мы все ждем его», — отвечал Эдуард. «Видимо, он скоро появится. Мне очень нужно встретиться с сэром Джоном Малькольмом», — обратился Раджа к молодым девушкам. «Он почти ваш отец, и у меня есть просьба к нему. Думаю, он разрешит мне это». «Какая же?» — спросила Эва. «Я хочу преподнести вам обеим по незначительному подарку». «По безделушке, которые так нравятся молодым девушкам и которые делают женскую красоту неотразимой». «Как это понимать?» — едва слышно произнесла Мария, а Эва с явным нетерпением уточнила. «Что за безделушки?» Шарф, шитый золотом, служил Радже поясом. На нем висели кинжалы с серебряными рукоятками, усеянными драгоценными камнями. Из-за широких складок этого пояса Дургаль Саиб вынул две совершенно одинаковые коробочки и, подавая их сестрам, преклонил колено по восточному обычаю. Прекрасное личико Марии от смущения покрылось яркой краской. Поколебавшись, она протянула руку к коробочке, предназначенной для нее. Эва же, напротив, быстро открыла свою и в наивном восторге вскрикнула от изумления. «О, боже мой! Как это красиво! Взгляните, Эдуард! Сестра, взгляни! Это чудно! Восхитительно! Прекрасно! Не надо преувеличивать, мисс Эва!» — проговорил Раджа. — «Здесь нет ничего такого, что могло бы вызвать подобный восторг. Это самые обыкновенные бриллианты из моих копий и жемчуг с берегов Цейлона. Мой подарок скромен, и я знаю это. Только звезды могут служить ожерельем для ваших плеч. Но эти звезды, подобные вашим глазам, сияют на небе, а я еще не нашел способа добраться до них». — «Смею вас уверить, Раджа», — заметил лорд Синглтон, улыбаясь и взяв из рук Эвы открытую коробочку. «В Париже и в Лондоне вы могли бы служить образцом любезности. Вы одновременно соединяете в себе и принца, и миллионера, и поэта. Вы чересчур снисходительны к моим недостаткам, милорд». «Ничуть», — с живостью возразил лорд Синглтон. «Я говорю чистую правду». «Хорошо, но я прошу вас, милорд, исполнить мое самое горячее желание». «С полной готовностью. Что прикажете? Вы представитель верховной власти, и никто не осмелится противиться вашему решению». Дургаль Саиб остановился. «Так в чем же дело?» — спросил лорд Синглтон. «В связи с отсутствием сэра Джона Малькольма, опекуна мисс Марии и мисс Эвы, я прошу вас разрешить им принять от меня эти скромные подарки». «Возможно ли это?» «Раджа», — заметно волнуясь, произнесла Мария и с любопытством посмотрела на Дургаль Саиба. «Украшения эти стоят немало и больше подходят королеве, чем нам», — искренне сказала Эва. «Но разве вы не трижды королевы? Вы обладаете тройной короной», — горячо стал убеждать собеседниц Раджа. «Короной красоты, короной молодости и короной грации. Все королевы мира с охотой променяли бы свои усыпанные драгоценностями скипетры на ваш. Мои украшения едва ли достойны вас. Мы искренне признательны вам, но ваш подарок слишком ценен, чтобы мы могли рискнуть принять его», — заметила Эва. «Мы не должны делать этого», — добавила Мария. «Но пусть решает сэр Эдуард. Надеюсь, что он согласится с нами». Эта реплика заставила высказаться и сэра Эдуарда, который не без смущения ответил. «Да, я согласен с мисс Эвой и мисс Марией». «Теперь только на вас, моя последняя надежда», — обратился Другаль-Саиб к лорду Синглтону. «Прошу вас оказать мне содействие и удовлетворить мою просьбу». «Хорошо, я согласен», — шутливо отвечал губернатор. «Но прежде чем решить окончательно, я обращаюсь ко всем присутствующим с вопросом, все ли согласны принять мое посредничество и покориться моему приговору, каким бы он ни был. Не встретит ли он возражения и не возбудит ли ропота? Обращаюсь к вам, мисс Эва». «Как вы можете сомневаться в этом, милорд?» «Ну а вы, мисс Мария, охотно подчинюсь вашему решению, каким бы оно ни было». «А вы, сэр Эдуард?» «Я уверен, милорд, что ваше решение будет справедливым и приличным во всех отношениях, а потому я готов покориться ему». Лорд Синглтон улыбнулся. «Ваше единодушное согласие подчиниться моему решению заставляет меня применить власть, и я без стеснения пользуюсь ею. Теперь выслушайте мой вердикт. Я, губернатор Бинариса, в связи с отсутствием сэра Джона Малькольма, законного опекуна мисс Марии и мисс Эвы Бертель, пользуясь общим единодушным согласием, обязываю его прелестных воспитанниц принять драгоценные украшения с такой истинно царской любезностью, предложенной Раджой Другаль-Саибом. И пусть эти подарки послужат новым залогом дружественных отношений между Англией и Индией». В глазах Эвы мелькнула радость, в то время как на длинных, шелковистых ресницах Марии навернулась слеза. «Благодарю вас, милорд!» — живо воскликнул Дургаль-Саиб. «Я был уверен, что вы примете именно такое решение». Потом он добавил, обратившись к девушкам. «Вы слышали решение судьи, и теперь вы не вправе отказываться принимать подарок». Радость Эвы была так велика, что она не могла удержаться, чтобы тотчас же не надеть ожерелье и не застегнуть браслет. «Позвольте помочь, мисс Мария», — тихо сказал Дургаль-Саиб, застегивая браслет на руке Марии, которую она была вынуждена протянуть ему с тягостным смущением. «Но почему я не могу вложить в вашу руку свое сердце и заставить вас принять его?» — прошептал он с заметной дрожью в голосе. Потом, наклонившись к руке Марии, коснулся ее губами и поцеловал кончики пальцев, между тем, как она, смущенная этой неожиданной лаской, отступила на шаг. «Зачем он дарит нам драгоценности?» «Все это неспроста», — думала она. «Его губы горячи. Своим дыханием он обжег мою руку. Я вся дрожу». В это время на улице послышался громкий звук труб. Все пришло в движение. Лакей, стоявший у двери, доложил громким голосом. «Принцесса Джелла!»